А я не знаю, свою я невесту целую или, быть может, чужую. Никогда не думала, что ты такой ханжа. Причем здесь ЗАГС? Мальшит бросил папиросу. В нем уже закипало раздражение, но он взял себя в руки. «Мира», — ласково позвал он ее, — «что ты хочешь делать с нашей любовью?» «Я хочу любить тебя». «Значит, ты не хочешь быть моей женой», — упавшим голосом ответил он. «Эх, зачем все портить? Так было хорошо. Я хотела говорить об этом послезавтра, в понедельник. Хоть 2 дня простого человеческого счастья. Я бы сама варила кофе, ухаживала за тобой, как твоя жена, а ты...» Мира чуть не заплакала от разочарования. «Но почему 2 дня?» Мальшит сел рядом и ласково взял ее руки в свои. «Когда мы можем быть вместе всю жизнь?» «Мы не можем быть счастливы вместе», — тихо возразила Мира. «Это зависит от нас самих». «Послушай, Филипп». Мира обняла его, но он не шевельнулся, словно одеревенел. «Неужели нельзя обсудить это потом? Я стосковалась о тебе. Я так устала. У меня был тяжелый день». Мальшит гневно сбросил ее руку. «Говори на чистоту все. Почему мы не можем быть мужем и женой, как все люди? Ты же сказала, что любишь меня». Мира села в уголок дивана и заплакала навзрыд. Мальшит угрюмо смотрел на нее, но не трогался с места. Мира плакала долго. Она поняла, что это был конец всему, и не в ханжестве Филиппа была причина, а в его чувстве достоинства. Приходилось объясняться откровенно. Мира встала и села у стола, положив обе руки на его скользкую полированную поверхность. «Сядь», — сказала она Мальшиту, и он тоже сел к столу. «У каждого человека свое представление о счастье», — начала Мира. «У тебя Каспий, обсерватория, пустыня». «Я все понимаю», — перебил ее Филипп, лицо его смягчилось. «Ты не можешь оставить Москву, свою научную работу. Я знал это. Моя мать тоже никогда бы не оставила Москвы. Я все понимаю и люблю тебя, какая ты есть. Я уже обдумал это. Ты будешь жить в Москве, я на Каспии. Я буду проводить свой отпуск в Москве, а ты свой на море. 2 месяца в году вместе. Кроме того, ведь я часто бываю в Москве в командировках. Мира, девочка моя, все это не препятствие, когда любишь». «Ничего не получится!» – расстроенно вскричала Мира. «Я так мечтала создать у себя круг знакомых, артисты, писатели, ученые, академики, самые интересные люди столицы. У меня есть где принять. У нас же прекрасная квартира в центре. Я ее обставила по-современному. А летом это дача, 2 рояля в городе и здесь. Мачеха мне в этом поможет. Она умеет принять. Я уже приобрела много таких друзей и... «Салон!» — зло усмехнулся Мальшик. «Значит, это правда, что ты выходишь замуж за Оленева?» — соображая, сказал он. «Тебе импонирует, что он академик? Она сухая, расчетливая карьеристка или фантазерка, которая по наивности тешит себя иллюзиями», — подумал устало Мальшик. «Тоже мечты. Но какие убогие мечты!» Мира снова заплакала, опустив голову на стол. «Чего же ты плачешь?» — спросил Филипп. «Выходи за Оленева». Мира продолжала плакать, и Мальшит ласково погладил ее волосы. «Кстати, ведь я не возражаю, чтоб ты принимала у себя своих друзей». «Ничего не выйдет. Ты же всех разгонишь. О, боже мой! Ты начнешь говорить им правду в глаза. Одному, что он отчетчик, другому бездарность или карьерист, или чиновник от науки. Ты способен, как тот, Яшка, назвать человека в глаза под лицом, просто чтобы объяснить, почему ты не подаешь ему руки. Неужели у тебя все друзья такие?» «Нет, конечно. Они самые авторитетные, маститые, но они в грош не ставят каспийскую проблему и наверняка покажутся тебе бюрократами или дураками». «Все это чепуха, Мира. Поверь, что это несерьезно. На кой черт тебе нужен этот салон? Что ты? Тьфу, ты выходишь за Оленева? Да,